Глава 20. «Что значит «продал»?» Я отложил ложку и посмотрел на Степана. Слуга стоял передо мной, бледный, как полотно. Руки тряслись. Осколки тарелки валялись у его ног, но он их будто не замечал. «Рассказывай», — велел я. «Все. С самого начала». Степан судорожно сглотнул. «Три дня назад...» Когда я ездил в город за припасами, ко мне подошел человек на рынке. Одет хорошо, говорил учтиво. Сказал, что представляет интересы барона Шатунова. Шатунов. Сосед, который объединился против меня с графом Озеровым. А помимо этого, охотится на Елизавету, у которой в груди его артефакт. «Продолжай», — сказал я. «Он, этот человек, предложил мне перейти на службу к барону. Сказал, что Шатунов ищет толкового управляющего в свое поместье. Жалование назвал такое, что у меня в глазах потемнело. 120 рублей в год, Всеволод Сергеевич, 120. Сумма и впрямь великая. Я платил Степану гораздо меньше. Но это еще не все. Степан опустил голову еще ниже. Жалование — это за службу. А за сведения о вас — отдельная плата. 50 рублей единовременно. Просили рассказать все. Кто у вас живет, чем занимаетесь, кто приходит, кто уходит, какие дела ведете, есть ли особенности. — Особенности, — повторил я. — Его слово не мое. Степан сжался. — Я так понял, что барон хочет узнать о вас все, не просто из любопытства. Он целенаправленно собирает сведения. «И что ты ответил?» — спросил я, стараясь сохранять спокойствие. Степан закрыл лицо руками. «Я попросил время подумать, 3 дня. Он дал. И позвонил сегодня за ответом. Всеволод Сергеевич, честно, я отказался». Слуга стоял, не поднимая головы. Ждал приговора. «Почему сразу не рассказал?» — спросил я. «Испугался», — выдавил Степан. — Думал, вы решите, что я уже согласился, что я предатель. Выгоните, а может, и того хуже. А потом 3 дня ходил и места себе не находил, совесть загрызла. Сегодня этот человек позвонил, я ему отказал, а он такие вещи говорить начал, что Шатунов обид не прощает, что тем, кто отказывается, потом худо приходится. Вот тут я и понял, надо вам рассказать». Хватит уже трястись. — И правильно понял, — кивнул я. Степан, наконец, поднял глаза. В них стоял немой вопрос. Что дальше? — Скажи мне вот что. Этот человек, как он выглядел? Имя назвал? — Ну, назвался Кириллом, фамилию не сказал. Лет 35, может, 40. Лицо обычное, не запоминающееся. Одет в хороший костюм, но без лишней роскоши. Говорил спокойно, вежливо, только глаза холодные, будто разговаривает не с человеком, а с мебелью. Значит, к Степану послали профессионала, чтобы он наверняка перешел на сторону врага. Однако зла я на слугу не держал. Он сам во всем признался. Преодолел страх и выложил все как на духу. Когда конкуренты пытались переманить моих работников в прошлой жизни, я всегда повышал им жалование. И тут над этим стоит подумать. Даже несмотря на то, что в финансах я сейчас крайне ограничен, и основная прибыль идет только с продажи трав. «Он что-нибудь еще спрашивал?» «О Лизе, об охотниках», — уточнил я. «Про Лизавету нет, но спросил, не появлялись ли у вас в доме новые люди». Я сказал, что не знаю, он не настаивал. Видимо, хотел сперва меня купить, а уже потом вопросы задавать. Разумный подход. Сначала крючок, потом удочка. Раздумывая о произошедшем, я поднялся и подошел к окну. Там уже темнело, а день и без того выдался длинный и насыщенный. — Степан, выгонять тебя я не стану, — сказал я, не оборачиваясь. За спиной послышался судорожный выдох. «Ты отказал и пришел ко мне. Этого достаточно. — продолжил я. — Но запомни одно. Впредь, если кто-то будет подходить с подобным, хоть Шатунов, хоть сам государь-император, ты рассказываешь мне в тот же день. Не через 3 дня. Не после того, как совесть замучает. Сразу. Договорились? — Клянусь, Всеволод Сергеевич. — Хорошо. А теперь я повернулся к нему. Расскажи мне про угрозу. Что именно этот Кирилл сказал? — Дословно, если помнишь. Степан нахмурился, вспоминая. — Сказал, барон Шатунов — человек памятливый. Тем, кто ему отказывает, он об этом напоминает. Не сразу, но обязательно. Подумайте хорошенько, Степан Ильич, стоит ли ваше место у Дубровского тех неприятностей, которые могут за этим последовать. Вот так и сказал. Слово в слово. Обратился по отчеству. Значит, наводили справки заранее. Знали, к кому подходить. Значит, все это было продумано заранее. — Степан, тебя никто не тронет, — сказал я. — Ты под моей крышей. А значит, находишься под моей защитой. Громкие слова, и пока что за ними маловато реальной силы. Но Степану сейчас нужна именно уверенность, а не честный расклад моих возможностей. Хотя сомневаюсь, что барон станет мстить слуге. Слишком мелко. Скорее всего, его ненависть будет обращена прямо на меня. Либо снова пошлет наемников. Либо придумает что-то еще. В нынешних обстоятельствах нужно быть готовым ко всему. — Спасибо, барин! Он даже слегка улыбнулся в качестве благодарности. — Убери осколки и иди отдыхать, — добавил я. — Завтра поговорим подробнее. Степан кивнул, торопливо собрал черепки разбитой тарелки и вышел. Походка у него была уже другая, не затравленная, а просто усталая. Человек наконец-то снял с себя тяжелую ношу. Я остался один на кухне. Сел обратно, подвинул к себе остывшее рагу. Есть не хотелось, но тело требовало еды после сегодняшнего. Пустой резерв манны высасывал силы не хуже голодовки. Связь с тенелистом. Вот что не давало мне покоя. Человек в капюшоне появился в моем лесу после смерти отца. Шатунов и Озеров активизировались тоже не так давно. Все они действуют скрытно и хотят контролировать то, что принадлежит мне. Совпадение? Может быть. Но я не верю в такие совпадения. Спать я лег поздно. Долго ворочался на кровати, прокручивая в голове события дня. Сперва раненые охотники, потом подчинение Полоза, бой с вервольфами, тенелист у костра, признание Степана. Слишком много для одних суток. А впереди меня ждало еще больше. Завтра должна состояться встреча с Ладыгиным, где я должен, наконец, решить, сотрудничать с ним или нет. Это из простого. Из сложного. Близится собрание графа Байкова. Уже думаю, что стоит идти туда с охотниками. Так я сразу смогу показать, что уже предпринимаю меры по защите территории от аномальных существ. Утро началось с топленого молока. Обещание есть обещание. Степан, правда, посмотрел на меня странно, когда я попросил его подогреть целый кувшин и отнести на опушку леса. — Просто поставь там у крайней березы и уходи, — велел я. — Для кого это, Всеволод Сергеевич? — Для местной фауны. Степан уже научился не переспрашивать, когда я произношу эту фразу. Кивнул и пошел выполнять. Резерв маны за ночь восстановился примерно на треть. Не густо, но жить можно. Тело еще ныло, однако голова соображала ясно. А сегодня мне нужна именно голова. Потому что сегодня предстоит важный разговор. Однако перед тем, как отправиться в путь, я занялся медитацией. Это помогло восстановить резерв больше, чем наполовину. Предыдущий Всеволод, судя по записям, которые я нашел в кабинете, уже начинал с ним переговоры. Но дальше пьяных обещаний дело не зашло. А это значит, что Ладыгин специально занимался вырубкой на моих землях с недействующим разрешением. Теперь мне предстоит начинать новые переговоры, но уже со сформированной Владыгиной уверенностью, что Дубровский — легкая добыча. Что ж, пускай думает так и дальше. Пока что мне это на руку. Владыгин хочет, чтобы я поставлял ему магическое сырье в обмен на закрытие моего долга перед налоговой. Предложение, которое звучит слишком хорошо для человека, чьи лесорубы еще недавно незаконно рубили мой лес. За эти три дня Горенков не подвел. Вчера вечером позвонил и выдал все, что нарыл. Дела у «Зеленого горизонта» и впрямь плохи. Даже хуже, чем Ладыгин признавал. Два крупных контракта сорваны, кредиторы наседают, жалования в конторе задерживают третий месяц, а не второй, как шептались на базаре. Часть работников уже разбежалась. Но самое интересное другое. Ладыгин последние полгода активно искал новых поставщиков магического сырья. Обращался к трем баронствам в губернии. Все отказали. Кто-то не захотел связываться с тонущей компанией, кто-то уже имел своих перекупщиков. Я — его последний вариант. А значит, фраза «буду искать другого поставщика» — чистый блеф. Искать ему некого. На этот раз я решил поехать в город один. Елизавета осталась принимать крестьян, а у Степана и Архипа хватало работы в поместье и лечебнице. В полдень выехал из Васильевки. И очень скоро оказался в городе. Ладыгин уже сидел в чайной, когда я пришел. Костюм на нем был хороший, но воротник потерт. Мелочь, которую заметит не каждый. Но я привык обращать внимание на такие детали. — Всеволод Сергеевич! — он поднялся навстречу, протягивая руку. Я ее пожал. — Рад, что вы приехали. Признаюсь, не был уверен после нашего разговора. Я же сказал, что встреча через три дня. Я держу слово, Антон Алексеевич. Мы сели. Ладыгин разлил нам чай с щебрецом. Потом достал папку, тонкую, с несколькими листами. — Позвольте сразу к делу, — сказал он. — Я подготовил предварительные условия. Вот, взгляните. Листы были исписаны аккуратным писарским почерком. Я пробежался глазами. Суть заключалась в том, что Ладыгин авансом закрывает мой долг перед налоговой. Я обязуюсь поставлять ему магическое сырье — смолу, кору, корни, травы — на сумму, вдвое превышающую аванс. Срок исполнения — 4 месяца. Эксклюзивное право на покупку. Я отложил бумаги. «Антон Алексеевич, давайте разберем по пунктам. Аванс — это хорошо. Но сумма обязательств вдвое выше аванса. Это значит, что половину сырья я отдаю вам бесплатно». Сразу обозначил я то, что меня смущало. «И не бесплатно», — мягко поправил Ладыгин. «Это компенсация моих рисков. Я вкладываю деньги, не зная наверняка, сможете ли вы обеспечить поставки. Лес ваш, место, мягко говоря, непростое. Мои люди туда без трехкратной оплаты не пойдут». Особенно после недавних новостей. Так он намекнул, что аномалия активизировалась, и работники боятся наткнуться на монстра. «Ваши люди туда и не пойдут», — серьезно ответил я. «Сбор сырья — это моя забота. Вы получаете готовый товар на границе моих земель. Вывоз тоже с вас. Значит, ваши риски только транспортные. А они не стоят половины поставки». Ладыгин забарабанил пальцами по столу. Жест этот выдавал раздражение, хотя лицо оставалось приветливым. «Хорошо. Какие условия предложите вы?» — вздохнул он. «Аванс идет в счет долга и без возврата. Это ваш вклад в партнерство. Поставки будут на сумму, равную авансу. Не вдвое. Цены рыночные. Они всем нам известны из каталогов саратовских лавок. Срок 3 месяца. Без эксклюзива». «Без эксклюзива?» — Ладыгин нахмурился. «Всеволод Сергеевич, это несерьезно. Я вкладываю деньги, а вы будете продавать на сторону. У меня уже есть договоренности с одной лавкой в Волгине, и я не могу нарушить это соглашение. Плюс это моя страховка, если что-то пойдет не так. Поэтому без эксклюзива. Но если наше сотрудничество сложится хорошим образом... «Этот пункт договора в дальнейшем мы можем пересмотреть», — обозначил я свою позицию. Я намеренно повторил схему, которую использовал бы в любых переговорах с ненадежным партнером. Короткий срок, минимальное обязательство, возможность выйти без потерь. Ладыгин молчал. Думал. Ему позарез нужна эта сделка. Три отказа от других баронств не оставили ему пространства для маневра. Плюс леса там явно не такие особенные, как здесь. Если там и есть магическая составляющая, то не такая мощная. Но соглашаться на мои условия значит потерять рычаг давления, на который он рассчитывал. «Рыночные цены, говорите?» Он потянулся к папке, достал еще один лист. «А вот тут, Всеволод Сергеевич, позвольте с вами не согласиться. Рыночные цены на магическое сырье — понятие размытое. Вот, взгляните. Каталог Саратовской биржи за прошлый квартал. Смола хвойная, с магическим фоном, от 5 до 20 рублей за фунт. Разброс в 4 раза. Все зависит от качества, концентрации, происхождения. Вы уверены, что ваше сырье потянет на верхнюю планку?» Вот он, главный прием. Не в авансе дело и не в эксклюзиве. Ладыгин собирался отыграться на оценке качества. Покупать по нижней границе, продавать по верхней. Разница его маржа. А я буду думать, что получаю рыночную цену. «Качество определим вместе», — предложил я. «При каждой отгрузке. Вы присылаете оценщика, я присутствую лично. Если не сходимся в цене, партия не уходит. Это затянет процесс. Зато исключит недоразумение. Мне кажется, нам обоим это на руку». Ладыгин отпил чай. Посмотрел в окно. Ему явно не нравилось, куда зашли переговоры. «Хорошо», — сказал он наконец. «Ваши условия. Аванс в счет долга и поставки на равную сумму. 3 месяца. Оценка при отгрузке. Оформим все на бумаге в течение недели». «Оформим». Я протянул руку. Мы скрепили рукопожатием. Ладыгин улыбнулся, но улыбка не дошла до глаз. Он был недоволен. Сделка вышла не такой, какой он ее планировал. Но отказаться не мог. Ему не с кем больше договариваться. И таких качественных трав в губернии ему больше никто не предоставит. «Раз уж мы здесь...» Ладыгин открыл кран самовара, подлил мне чаю. «Позвольте еще один вопрос. Не деловой, скорее, соседский». «Слушаю», — кивнул я. «Граф Озеров, вы с ним знакомы?» Я не изменился в лице, хотя тема была животрепещущей. «Заочно», — уклончиво ответил я. «Заочно», — повторил Ладыгин. «Понятно. Просто хотел предупредить, по-соседски. Озеров в последнее время очень активно интересуется вашими землями. Ходят слухи, что он не только свою рощу расширить хочет, но и позицию в Совете графов укрепить. А ваше баронство для этого лакомый кусок». «Интересно. Ладыгин предупреждает меня об Озерове. Зачем? Из добрых побуждений? Вряд ли. Скорее хочет показать себя полезным. Или проверяет мою реакцию». «Благодарю за заботу, Антон Алексеевич», — спокойно сказал я. «Учту». Мы допили чай. Ладыгин расплатился, хотя я предлагал разделить счет. И мы вышли на крыльцо. «До встречи через неделю!» Ладыгин пожал мне руку на прощение. «И, Всеволод Сергеевич, не задерживайтесь в городе. Собирается дождь, и дорога к вечеру раскиснет окончательно». Странный совет. Но я кивнул и пошел к повозке, которая через полчаса отбыла обратно в Васильевку. Возница тоже спешил из-за погоды. Обратная дорога тянулась медленно. Проселок действительно раскис. Колеса вязли, лошадь тянула с трудом. А вскоре мне стало плохо. Сперва закружилась голова, и я отчетливо почуял запах гари. Хотя взяться ему было неоткуда. Значит, это не нос чует. Это связь на крови. Я закрыл глаза и потянулся к лесу, к нити, которая соединяла меня с моим участком, и тут же отпрянул. Потому что пришла боль. Острая, пульсирующая. Лес кричал, и это отдавалось в моей голове, словно кувалдой били. «Черт побери, нужно скорее вернуться на свои земли. Буду медлить, не факт, что вообще живым вернусь. — Гони! — рявкнул я вознице. Мужик обернулся, испуганно глянул на меня. — Барин, так дорога ж раскисла, кобыла и без того. Гони, говорю! Я перегнулся через край повозки, и перед моим лицом мелькнули верхушки деревьев на горизонте. Над ними поднимался столб серого дыма. Возница проследил за моим взглядом. Увидел дым, побледнел и без лишних слов хлестнул лошадь. Повозку затрясло на ухабах, колеса месили грязь, но мы поехали быстрее. Меня скрутило снова. Тошнота, головокружение, привкус пепла во рту. Каждое горящее дерево отзывалось во мне так, будто огонь лизал мою собственную кожу. Связь с лесом, которая еще вчера казалась подарком, сейчас превратилась в проклятие. Я чувствовал все. Каждый ствол, каждую ветку, каждый корень, которого касалось пламя. И тут в голове щелкнуло. Вспомнился совет Ладыгина на прощание. Не задерживайтесь в городе. Затянутые переговоры, чай, который он подливал снова и снова, разговор об Озерове, который не имел никакого отношения к сделке. Он тянул время. Держал меня в Волгине, пока на моих землях разводили огонь. Или нет, может, совпадение. Ладыгин в первую очередь купец, а не поджигатель. Зачем ему жечь лес, с которого он собирается получать сырье? Но кто-то ведь поджег. И сделал это именно тогда, когда меня не было рядом. Как все удобно складывается. — Барин, лес горит! Возница привстал на козлах. Теперь дым был виден отчетливо. Серо-желтый столб поднимался над кронами, а у самой кромки леса мелькали оранжевые отсветы. — Надо бы народ поднимать. Почти доехали. — Довези меня до опушки. Дальше сам скачи в Васильевку, поднимай мужиков. Ведра, лопаты, все, что есть. Быстро. — А вы куда? — В лес, — бросил я. Возница посмотрел на меня, как на сумасшедшего. Впереди полыхало. Дым стелился между стволами, а я собирался туда лезть. Но спорить не стал. Только перекрестился и погнал лошадь. До пушки мы добрались минут через 10. Я спрыгнул с повозки, не дожидаясь остановки. Побежал со всех ног, хотя тело все еще мутило. Запах гари усиливался. Вскоре я нашел место, откуда все началось. Горело широкой полосой. 30 метров в длину, может, больше. Огонь шел по земле, пожирая сухую хвою, мох, валежник. Нижние ветви ели уже занялись. Хвоя вспыхивала с треском, разбрасывая искры. Жар стоял такой, что кожу лица обжигало даже на расстоянии. И огонь двигался вглубь леса. К третьей печати. К тому самому дубу, который я подпитал своей силой неделю назад. Если печать сгорит, весь восточный барьер рухнет. Аномалия хлынет на мои земли без всяких препятствий. Но если пожар не остановить, то до этого момента я не доживу. Виктор Молотов, Алексей Аржанов. Друид. Жизнь взаймы. Конец первой книги. Текст читал Николай Прокофьев.